Глава 38. Кузнечный каменок. К полудню базарный гомон стих. Площадь, где был установлен большой шатер, оцепила дружина ополчения, а сам каменок замер, ожидая судьбоносного решения старейши. Внутри шатра, вокруг ритуального костра, на шкурах, сидело порядка 20 человек. Один из самых уважаемых старейшин Хартов уже выступил с короткой речью, в которой выразил свое отношение к вероломству иноземцев, к тому, что любой пришедший в хартские земли с миром найдет его здесь, но сначала этот мир надо отвоевать. Впрочем, и другие старейшины выступили в том же ключе. Староста каменка поведал, какие работы были выполнены в плане фортификации, о том, сколько съестных запасов и чистой воды есть у каменка и близлежащих многодворцев на случай осады. Огромного роста и ширины плеч воевода дружины каменка с коротким именем Дак рассказал, что кузнечный каменок может рассчитывать на дружину в 2000 пик, а также 500 наемных всадников, что пришли в хартские земли из княжества со своими родами. «А про ополчение сказать не могу», – вздохнул Дак. «Третьего дня пытались всех перечесть. Получалось, что окрест каменка, да в посаде, оружных людей ратному делу обученных много, на 5000 сбились. Люди-то свободные, туда пойдут, сюда поедут. Как их считать-то?» Тарин молча слушал все это время, уже практически отполировав большим пальцем навершие меча. Наконец, еще раз окинув всех присутствующих взглядом и поиграв желваками, под черной как смоль бородой, поднял руку и сказал: «Позволь, почтенный Дак, тебя спросить». «Конечно, воевода Тарин». Дак приложил руку к мощной груди под кожаным доспехом. «А сколько всего оружного люда от земель Желтого озера до Южных и Кербских гор?» «С твоей-то, Тарин, дружиной, «Я знаю, сколько в моей дружине людей», – Тарин перебил Дака. «Не могу сказать». Дак снова вздохнул. «Люди бросают северные каменки до заимки. Уже давит с севера армия иноземная». «Это я разослал гонцов, еще когда протоки подо льдом были скрыты. Они говорили людям, чтобы те уходили на юг». «И не защищали свои земли?» – возмутился кто-то из купцов, что приехал из княжества. «Я погляжу, ты тоже здесь, а не земли рода своего с мечом в руке защищаешь». «А ты? Ты служил этому князю. Мало того, ты привел его к власти». «Правда в твоих словах есть», – Тарин кивнул, помолчал немного под пристальными взглядами присутствующих. «Да, я помог Талису вернуться в городище. Служил и был верен ему до тех пор, пока не был изгнан им. Каждый из вас может спросить меня об этом, но потом. А сейчас я командую дружиной, благодаря которой в хартские земли не прошел ни один отряд иноземцев. На золото, что отбито у иноземных караванов, за зиму выковано оружие, изготовлены копья и стрелы. Это мои дружинники, сменив мечи на плотницкие топоры, помогали возводить укрепления. Но не об этом я хотел сказать». «О чем же?» – спросил уважаемый старейшина и кивнул, давая всем понять, что никто больше не должен перебивать Тарина. «Люди ушли с северных земель, спасли себя, свои рода и, самое главное, не оставили в амбарах ничего. Фронт из-за болот сократился. Теперь иноземному войску придется идти по пустым землям, ожидая боя, которого не будет, пока они не достигнут окраин Красного леса, где мои дружинники и крестьяне за зиму возвели 5 острогов. И еще, в общем, работали». «Наш народ тебе благодарен, Тарин», – сказал старейшина, обвел всех взглядом и громко спросил: «Примешь ли ты службу нашему народу?» «Я уже ему служу», – Тарин уважительно поклонился. «Эти земли приняли меня, и мне некуда более идти, некого более защищать. Я не владею никакими ремеслами, кроме ратного, И хочу спросить у совета за себя и дружину мою. Примет ли харский народ меня как воеводу и дружину мою для заступничества за земли харские?» «Ты давно идешь по этому пути», – тихо сказал один из согбенных старцев, что молча сидел чуть в стороне и внимательно слушал всех. Его лицо было разрисовано татуировками, одежды расшиты древними орнаментами, а в седые волосы вплетены разноцветные нити. «Я видел подвиги твои в прошлом и вижу их в будущем. Моя утренняя песнь Большой Луне была услышана предками, и мне был дан ответ». Если кто-то из присутствующих и переговаривался до момента, когда харский колдун начал говорить, то сейчас все замерли. Слушали его, не моргая, внимая каждому слову. Выдержав паузу, колдун продолжил. «Сказано было, придет человек с земель Трехречья и приведет с собой помощь с севера». Колдун замолчал. «Доверим ли мы службу ратную воеводе Тарину?» Главный старейшина воздел руки к небу. «Доверим ли жизни наши и будущее родов наших?» «Доверим, доверим, доверим», – стали отзываться другие старейшины. «Прими же, воевода Тарин, под воеводство свое весь оружный люд, и веди наши земли к свободе и победе над врагом вероломным. Клянусь жизнью своей и памятью предков, что не посрамлю рода своего до умения ратного, до вздоха последнего буду предан земле Хартской и люду по ней живущему». Тарин положил перед собой руки и наклонился к ритуальному костру. После клятвы Тарина в шатре остались лишь главный старейшина, староста Каменка, Дак и еще двое наемников из княжества, под чьим командованием было свободное ополчение. Начался военный совет, который продлился до позднего вечера. В шатер иногда приглашали гонцов, которые, получив устный приказ и вскочив на коня, скакали прочь от кузнечного каменка. «Я готов съесть теленка!» Ванс подал вожжи Тарину, когда тот вышел из шатра, а по улицам каменка давно зажгли ночные костры. «О многом надо было сказать, многое решить», – ответил Тарин, вскочив в седло. «Поехали, я тоже голодный». «Лагерь у посада начали ставить». «Хорошо, сейчас поужинаем и спать. Утром едешь на север с 2000 дружинников и 300 хартских стрелков. Будете обживать остроги. Да разъездами протоки и дороги перекрыть надо». «Хмурый-то, что такой?» «На совете колдун был». «Да, видел его, и что?» «Он сказал кое-что про меня, но это он так думает. А по мне так не меня он видел в своих видениях». «А кого?» «Помнишь, Никитин говорил, что помощь с севера придет?» «Да, было». «Вот». Тарин поднял к небу указательный палец, звякнув кольчужной перчаткой. «Ладно, поехали». В ответ Ванс только хмыкнул и, почесав затылок, стеганул лошадь. Все остальные всадники, что стояли в оцеплении, двинулись следом. Шахар. «Это зачем?» – поинтересовалась Дарина, когда мы, уже позавтракав, собирались идти в храм в сопровождении Пайгамбара. «Показать силу оружия моего мира», – ответил я, складывая в торбу модель пушки, бочонок с порохом и одну из двух оставшихся гранат. «Без этого нам никак. Сильна армия иноземцев. Многие тысячи уже пришли в княжество». «Значит?» – Дарина присела на корточки рядом со мной и посмотрела мне в глаза. «Много пролито крови будет?» «Даже боюсь думать, сколько», – взял я ее за руку. «Я не боюсь. Только с тобой рядом теперь буду». «Я не против». Я поцеловал ее в нос. «Пойдем. Слышишь, половицы скрипят. Пайгамбар у двери перетаптывается». Совет в храме предков собрался в прежнем составе, за исключением Кесара и Хашияр, старшей шаманки. Они, оказывается, были заняты, приносили в жертву котам нескольких отловленных в лесу коз. Пайгамбар сказал, что это необходимо, так как количество котов слишком велико, А я для себя отметил. Чем же их кормить-то, такой зверинец? Но решил об этом подумать потом, то есть после совета. Сначала я рассказал о результатах своего рейда по тылам противника. О ситуации в княжестве в общем и о Харских землях в частности. Точнее о том, что народ Шахара сможет найти там союзников и поселиться. «А примут ли нас там?» – спросил вождь, внимательно рассматривая карту, на которой были отмечены каменки и многодворцы Харских земель. «Как вести себя будете?» – подумал я и ответил. «Это великодушный, добрый и сильный народ. Они не такие великие воины, но смелости им не занимать. Если народ Шахара придет туда с миром и окажет помощь, то ему позволят остаться». «Помощь в чем?» «Скоро в княжестве начнется война. Не какие-то там родовые междоусобицы, а самая настоящая война. Иноземцы имеют виды на хардские земли, а сам хардский народ им не интересен. Империя каменных башен желает заселить эти земли своим народом. Из-за пустыни прибывает и прибывает армия. Регулярная армия». «Какая?» – уточнил Пайгамбар, не поняв слова. Ну, вот у Кесара его люди не заняты ничем, кроме как охраной границ Шахара. Так же и у иноземцев. Тысячи воинов, многие годы, лишь умением воевать служат императрице. Тяжелая кавалерия, пехота, лучники. Они все отлично обученные воины. Мало того, они видят во тьме. Многие ли воины Шахара научены бою в кромешной тьме? «Не было надобности», – ответил Линар и покосился на брата. «Я могу», – начал было Пинар. «Нет», – перебил я его, – «перед смертью не надышишься». Все с недоумением посмотрели на меня, и даже Дарина в удивление приподняла бровь. «Это я так, это пословица такая». «Пословица?» – еще больше удивился Пайгамбар. «Все, забыли. Теперь я хочу услышать о том, что было сделано в мое отсутствие». Я решил сменить тему и не углубляться в историю пословиц и поговорок моего мира, а тем более их смысла. Вождь кивнул Пайгамбару, и тот, выпрямив спину, положил руки на колени, чуть прикрыл глаза и начал говорить. «Каждая семья имеет запас провизии на 20 дней. Запас чистой воды в бочках на 30 дней приготовлен. 6 сотен лодок. Это мало, Белли, но шкур не хватает. С лодками пока отложим. Что еще? Вся медная посуда, кроме очажных котлов и мукомольных ступ, собрана, как ты велел». «Сколько всего воинов у народа Шахара?» – спросил я Линара, жестом остановив речь Пайгамбара. «Все, кто выше клятвенного столба, считаются воинами». «Я не говорю о детях и женщинах», – вздохнул я. «Сколько мужчин?» 9 неполных тысяч, – ответил за Линара вождь. «Но что касается женщин...» «Я понял. Договорить вождю я не дал». «Да уж, как-то я жестко с ними сегодня». «Хорошо. Мне еще нужно для начала 10 воинов, которые не побоятся оседлать хозяина болот». «Никто не убоится», – ответил Пинар. «Но я отберу 10 самых ловких. Пусть ждут меня завтра на рассвете у жертвенного камня. Теперь я хочу кое-что вам показать. Пайгамбар, принеси со стены с ритуальным оружием самый крепкий щит и поставь вон там», – сказал я и достал из торбы модель пушки. «Сюда все отойдите», – жестом я согнал всех присутствующих себе за спину. Прижал лафет ногой, чиркнул кресалом об огниво и поднес его к запальному отверстию. Бахнуло знатно. Весь зал заволокло едким дымом, который, впрочем, быстро выветрился. А все присутствующие, кроме Дарины, были, мягко говоря, в шоке. «Это что?» – прикладывая и убирая от ушей руки, спросил вождь. «То же самое, только в 30 раз больше должны изготовить кузнецы и оружейники Шахара. Это то, без чего нам не справиться с многотысячной армией иноземцев». «Ты колдун?» Пинар уже подошел к щиту и засунул палец в отверстие, оставленное пулей. Дарина сначала улыбнулась, а потом на ее глаза навернулись слезы. Пинар задал тот же вопрос и даже с той же интонацией, с которой когда-то спросил меня Варас после того, как я выстрелил по туше косули из дробовика. Нет, это знания, которых, к сожалению, в моей голове не так много. Пайгамбар, теперь для тебя самое важное задание. Я рассыпал на столе содержимое трех небольших кожаных мешочков. Знаешь, что это? Жженое дерево. Пайгамбар размял в руках толченый древесный уголь. Верно. А это? Желчь земли. В мертвой роще, где высохли потоки, из-под земли там ее много. Да, это сера. Я кивнул на маленькую кучку серого порошка. А вот это где можно найти? Я не знаю, помотал головой Пайгамбар. Но Хашияр может найти, и она говорит с камнями. Хорошо. «Тогда я оставлю это здесь, и пусть Хашияр сегодня же поговорит с камнями и узнает, где можно это найти. И хотелось бы поближе, а не снаряжать экспедицию в Икербские горы». «Как только она вернется в храм, я сразу же ей об этом скажу», – часто закивал Пайгамбар. «Что ж, теперь идемте на окраину Шахара. Пинар, прихвати щит». После того, как эхо взрыва гранаты затерялось далеко в горах, рассеялся дым, и шокированные увиденным и услышанным присутствующие пришли в себя, и я сказал вождю. «Получив эти знания, народ Шахара станет самым могущественным. Во всяком случае, до тех пор, пока не разгадают секрет или кто-то не додумается сам. Если получится то, что я задумал, то война уже никогда не будет прежней». «А где щит?» Пинарси пытался разглядеть на окраине болота щит, что до взрыва стоял в метре от гранаты. «Не ищи. Его разорвало на мелкие куски. Следующий совет через 3 дня. А теперь...» Я подошел к вождю. «Мне надо к кузнецам и оружейникам». «Ты, Белли, ты знаешь, что делать», — поклонился вождь, явно потрясенный увиденным. «Пойдем».